Два ненастоящих человека. Сил не было. Усталость брала свое. Несмотря на чудовищную тахикардию, нужно было связаться с риэлтором, оформить сделку, чтобы не тянуть время лишний раз. Дерек наспех перекусил в небольшой пустой закусочной, где стояло всего два пластиковых столика, а кассу обслуживал голосовой помощник. Салат был щедро сдобрен маслом, от которого до сих пор подташнивало. Стейк явно пересушили. И все равно мужчина был чертовски рад своему первому нормальному ужину за ближайшие дни. Однако в такие секунды он не хотел иметь поварского блока навыка, чтобы не портить самому себе впечатление от еды. Хартман медленно приближался к темному силуэту обгорелого в прошлом розового дома. Завтра он заключит по электронке сделку на его покупку, и старое странное строение станет официально принадлежать ему. Шелестела трава. Обгорелый бурьян угрюмо раскачивался из стороны в сторону. Над городом нависло тяжелое темно-серое небо. В какой-то момент молодой человек прищурился, заметив чуть дальше ото входа двух человек. Высокого мужчину с приглаженными, убранными назад розовыми волосами и кудрявую взлохмаченную девушку, которая куталась в серое пальто. «Эллен!» Тут же застучало в висках, а сердце упало куда-то в живот. По спине пополз странный холод. Дерек прибавил шаг и в конце концов перешел на бег. «Эллен!» На этот раз молодой человек закричал и попытался помахать рукой. Двое обернулись. Девушка медленно подняла брови, а ее спутник, напротив, их свел и раздраженно поджал губы. «Эллен, добрый вечер!» Хартман замер, пытаясь отдышаться. Зрачки сами собой скользили по ее хрупкому телу, по тонким запястьям и милым волосам. Она казалась такой же спокойной, как и всегда, только слегка самую малость, удивленной. Молодой человек чуть смутился, рефлекторно отходя на полшага назад. Все же от него все еще ощутимо несло дымом. Нести одежду в прачечную он собирался только завтра. «Что ты здесь забыл?» — прорычал Леонард, сунув руки в карманы. «Даже приют для бездомных захлопнул перед тобой дверь, или что? Разве вокруг мало брошенных квартир, чтобы согреть твой несчастный нищий зад?» «Мне не нужен приют для бездомных», — прорычал Дерек в ответ. «Я говорил не с тобой, эгоцентричный маразматик. Я обращался к Эллен. Хочешь услышать пожелание исчезнуть от нее лично?» «Хватит», — спокойно сказала девушка и прикрыла глаза. «Нам уже пора. Мы возвращались кое-что забрать, и все. Не надо скандалов». «Забрать?» — Хартман поднял брови. «Подожди минутку. Ты что, уезжаешь? Или это связано с продажей?» Она ничего не сказала. Вновь перекрыла глаза, затем медленно их открыла. «Нам правда пора. До свидания». «Нам?» Мужчина попытался поймать в выражении своей бывшей госпожи хоть что-нибудь. Хоть замешательство, хоть хотя бы напряжение или неловкость. «Что значит «нам»? Этот твой брат еще чуть-чуть и свалит, когда накопятся заказы. Или ты правда хочешь уехать с ним? Эллен, это безумие. Тебе нужен покой, отдых, а не кувыркание по стране. Массаж, может, на ночь, нормальная еда, но точно не постоянная беготня и отсутствие нормальных рабочих и нерабочих мест. Тебя что, настолько испугала та кучка бандитов, что ты готова сменить город? Хочешь, я лично займусь их поиском? Хочешь? И каждого личного притащу в полицейский участок, чтобы...» «Так, все, хватит!» — закричал Леонард. «Она не хочет с тобой говорить, оставь ее! Не твое гребаное дело, с кем и куда Эллен поедет! Заткнись и проваливай отсюда, пока я тебе в полицейский участок не отволок!» «Я говорил не с тобой, братик!» Хартман оскалился. «Эллен, если ты беспокоишься об этом, то эта проблема правда решаема. Я знаю, где они водятся, где проводят время, я помню лицо каждого. Ты подумай еще, не руби с плеча. Или давай вместе подумаем, что тебя беспокоит. Скажешь мне?» «Дерек». Казалось, на ее лице не отражалось ни одной эмоции. Словно девушка была роботом, телесным андроидом, коих давно сняли с производства. «Меня ничего не беспокоит, спасибо. Я просто хочу уехать. Извини». «Нет, подожди». Он сжал кулаки. По спине по-прежнему гулял холод, будто сейчас Хартман говорил не с госпожой, над которой раньше высокомерно насмехался, а с по меньшей мере премьер-министром. «Так не бывает. Если ты хочешь уехать, то тебя логично предположить, что-то беспокоит. Давай решим этот вопрос, и никуда не придется переезжать. Что скажешь? Тебе даже не придется ничего делать, я сам все сделаю». «Мне ничего не нужно, правда?» Ее взгляд выглядел совершенно пустым, и сейчас это пугало. Но спасибо, что готов был мне помочь». Мужчина медленно опустил руки. Он больше не знал, что говорить, какие доводы привести, что предложить. А главное, совсем не понимал, зачем вообще взялся что-то предлагать. Просто взялся, и все тут. Словно в тот момент, когда Дерек перестал быть рабом, перестал быть чем-то средним между собственностью и домашним животным, с глаз спала пелена. Розовый дом больше не виделся таким уж отторгающим и мерзким, а еще отторгающей больше не виделась его хозяйка. У нее были очень милые мягкие волосы, симпатичная тюбка носа, которую безумно хотелось потрогать, а затем погладить большим пальцем. Эллен больше не ощущалась слащавой, скорее какой-то теплой, симпатичной, с самыми милыми на свете ушами. Теперь она на самом деле выглядела как кто-то, кто сильно нуждался в помощи и поддержке. В его помощи и поддержке. «А не хочешь завтра в кафе встретиться?» — вдруг выдал Хартман, уставившись на лицо бывшей жены. «Обсудить там, ну, продажу дома. Я готов его у тебя купить». «Продажу дома? За что ты его намерен купить? За шишки?» Леонард с ненавистью раскрыл глаза. Казалось, его совершенно взбесило предложение, которое озвучил Дерек его сестре. «У меня есть работа и деньги», — зарычал тот. «Так что, Эллен, встретимся? Что скажешь?» «Я не знаю», — девушка опустила глаза. «Я поговорю с риэлтором. Если для сделки нужно мое личное участие, я приду». «Хорошо». Хартман кивнул, затем почему-то медленно начал улыбаться. «Хорошо, я рад. Знаешь, я устроился на работу в лабораторию Клейкей, где ты раньше работала. Выходит, ты была ученым-деятелем? У тебя есть научные работы. Я взял их электронные копии, сегодня ознакомлюсь». «В лабораторию?» На лице Эллен впервые мелькнуло что-то странное. Нечто вроде страха. «Да, я там работала. Это было давно. Я сменила род деятельности. Мои работы давно устарели. Они больше не заслуживают внимания». «Уверена, они внесли свой вклад в историю». Дерек сдвинул брови. «Мне интересно узнать твои мысли насчет этого. Может, завтра за чашечкой чая... Что скажешь? Где увидимся?» «Мой риэлтор с тобой свяжется». Девушка нервно отвернулась. «Извини, я очень замерзла. Нам с Леонардом нужно идти. Приятного вечера». Она, как призрак, сделала несколько шагов и скрылась за спиной брата. Тот неприязненно прищурился, хотел было кинуть какую-то остроту, но в последний момент поджал губы, медленно уходя прочь. Судя по всему, не хотелось опускаться на глазах Эллен. Хартман зачарованно смотрел тем двоим вслед. Они говорили о чем-то. Иногда мистер Коффин кивал в сторону стоящего подаль одинокого такси, которое давно ждало своих пассажиров. А сердце все не унималось. Мерзли руки. «До завтра», — пробубнил Дерек то ли бывшей хозяйке, то ли сам себе. Он со стеклянными глазами вошел в дом, вновь осматривая отсыревшую разруху. Сквозило, хотя вокруг больше не было осколков и обгоревшего строительного мусора. Хартман до сих пор ничем не прикрыл окна и оставил себе пометку на завтра купить строительные пленки. До сих пор ощущался мороз по коже. В голове мелькали кадры розовых волос, которые поднимал ветер беспорядочными потоками. Длинные милые ресницы, аккуратный бледный носик. Мужчина печально огляделся, затем медленно пошел наверх по поврежденной пожаром лестнице. Обожженное дерево с нее до сих пор местами осыпалось. Ноги сами несли его в знакомую комнату с твердой подушкой. Гарью здесь теперь практически не пахло, а сквозило по мелочи. Целые стекла не позволяли ветру гулять по помещению. Игрушки с привычным укором смотрели с полок. Дерек пытался понять, чего тут не хватает, и зачем приходила Эллен. Правда, взгляд так ни за что и не зацепился. Вроде бы все выглядело обычно. Брошенным, нетронутым. Вроде бы все было на месте. В конце концов, молодой человек сдался, прекратил искать различия и достал телефон. Он много информации забрал с собой. Настолько много, что, возможно, сегодня его ждала бессонная ночь. Хартман раздевался практически на автомате. Вешал на спинку стула рубашку, брюки, затем устало лег на кровать, поднося мобильник к лицу. Сейчас свет от этого мобильника — единственное, что освещало все вокруг. От проводки после пожара остались лишь оплавленные медные кусочки. Отчего-то мужчина слегка нервничал, прежде чем открыл один из рабочих трудов мистера Хартмана, давно покойного мужа своей бывшей госпожи. Судя по содержанию, ученый внедрял заказанным осколочную память других людей, лишенную всяких знаний и смысла. Воспоминания о прогулке у озера, воспоминания о просмотренном фильме. Большинство испытуемых идентифицировали ложную память как свою, когда она не была привязана к характерным проявлениям. Но совсем иначе ситуация обстояла с воспоминаниями, в которых изначальный автор этих воспоминаний коммуницировал с окружением, проявлял свои черты личности, речевые обороты, жил своими паттернами эмоциональных реакций. Крупные блоки таких воспоминаний помечались как субъективный эмоциональный опыт. От внедрения крупных фрагментов субъективного опыта испытуемые сходили с ума. Они пытались разобраться, что происходит, какие из воспоминаний принадлежат их личности, а какие кому-то другому. В ряде случаев развивалась сильнейшая паранойя или даже диссоциативное расстройство идентичности. Сознание распознавало ложные воспоминания как травмирующие и блокировало их, оттесняя другую личность. Правда, эта другая личность, сотканная из чужих воспоминаний, продолжала расти, развиваться и эволюционировать. Этот феномен зафиксировал доктор Хартман в своей работе. Ее следы оставались в мозге даже после извлечения чипов, содержащих субъективный опыт. У одних пациентов на фоне психиатрической невменяемости начиналась эпилепсия, у других развивалась шизофрения. И единственное, что возвращало испытуемых в более или менее исходную норму – полный сброс общей памяти. Наиболее успешно чужая память приживалась у похожих между собой людей, которые были одного пола, которые придерживались одного вероисповедания, одной культуры питания, следовали одинаковым традициям. Швы все равно оставались, человек впадал в депрессию, сомневался относительно того, кто он, кем должен быть, но он не страдал галлюцинациями, у него не повышалась судорожная готовность центральной нервной системы. Дерек ощущал нечто странное от этой информации. Примерно так он все себе и представлял, основываясь на знаниях из старых книг, которые читал в библиотеке и лаборатории. Грязный опыт, содержащий в себе живой отклик чужих людей, так или иначе деформировал личность. В той или иной мере сводил с ума. Совершенно идеального донора памяти просто не могло быть в теории. Мужчина перевернулся на другой бок, прищурив покрасневшие от недосыпа глаза. Опыты доктора Хартмана очень быстро посчитали неэтичными, бесчеловечными в отношении заказанных, так как с ними он и работал. Тот раздраженно отмахивался от прессы и вечно скандировал: «Я ищу способ сохранить душу ваших близких после любой катастрофы. Я ищу способ обуздать смерть. Память заказанных, которые со своего согласия пошли на данный эксперимент, при самом плохом раскладе будет очищена. Они были к этому готовы. С ними все будет хорошо, я вам обещаю». Его отстранили, а научный проект свернули, когда набралась критическая масса недовольных. После этого доктор Хартман заказал себе двух людей в помощники. Двух людей-альбиносов, в чью ДНК внедрили ген пигментации морского слизня. Хупсиладорис Беллокей. Их называли розовые двойняшки или марганцовая пара. Он перенес некоторое оборудование к себе в дом и, поговаривали, продолжил там какие-то исследования вместе со своими подопечными. «Марганцовая пара», — пробубнил Дерек, читая сноски и статьи после самой научной работы. «Так это твой натуральный цвет волос, Эллен?» В глазах стал ощущаться песок, голова отказывалась думать от усталости. В какой-то момент молодой человек открыл другой файл и стал бегать глазами по нему, внимательно вчитываясь в содержание. Его бывшая госпожа пыталась понять, какие факторы в ответе за формирование личности заказанного. «Выходит, ты ошибалась?» — с грустью спросил он в воздух. Ведь наверняка она пыталась взрастить в нем добрый, понимающий характер. А вышло. Вышло не то, на что был расчет. Или, возможно, она не ошиблась, но Дерек стал редким, обидным исключением из ее статистики. На секунду он отвлекся, поджал губы и стал вбивать в поисковой запрос фамилию мужа Эллен в надежде найти свежее и адекватное фото. Ни одного изображения. Ни одного, даже размытого, даже для презентаций. С одной стороны, это настораживало. С другой, тут же вспоминался снимок, на котором была закрашенная фигура. Он скрывался от прессы? Насколько сильно нужно не любить светить лицом, чтобы за долгую карьеру ученого нигде не попасться? Или ему было необходимо от кого-то скрываться? Дерек прищурился. Ничего, совершенно ничего, даже странно. В глубине души он хотел бы спросить у Леонардо, как выглядел тот самый профессор Хартман, но ни за что бы не задал ему вопрос, ни за что не подошел бы к нему, никогда. Правда, людей, которые были близко знакомы с доктором, оставалось только двое. Эллен, его жена, и Лео, его помощник. Эллен ни за что не сказала бы, а Лео, возможно, может сказать. Но Дерек скорее вывернется наизнанку, чем заговорит с ним хоть о чем-то, хоть когда-то. Он шел на работу в расстроенных чувствах. Бывшая госпожа не звонила, но мужчина надеялся, что она обязательно свяжется с ним в течение дня. Надеялся, что скажет адрес какой-нибудь кофейни. Ради этого Хартман все утро приводил в порядок самую свежую рубашку, что у него осталось. Внимательно поправлял ее в ворот у растресканного, закопченного зеркала. Одергивал, заправлял самые лучшие джинсы, которые только у него были. До блеска чистил обувь, умывался холодной водой под струей шланга, пока синяки под глазами немного не исчезли. Молодой человек сам не знал почему, но он очень хотел хорошо выглядеть. Чисто, презентабельно, несмотря на свое пребывание в сгоревшем доме. Выглядеть как кто-то, рядом с кем было приятно сидеть. Как кто-то, с кем захочется прийти навстречу снова. Он нервно косился в бесчисленные окна, где видел свое отражение, затем резко от них отворачивался и прикрывал глаза, все время твердя себе, что имеет вполне приличный вид. А если Дерек будет мягко, приятно себя вести, говорить вещи, которые Эллен хочет слышать, то наверняка она захочет встретиться с ним снова, рано или поздно. В какой-то момент мужчина застыл, глядя перед собой, нервно прищурился, поджал губы и раздраженно вздохнул. Перед ним стояла девушка в синем сарафане и с растрепанными пшеничными косами с медным отливом. Дул привычный ветер, шумела темная листва. Белый свет скользил по серым бетонным зданиям. «А я тебя искала, ждала!» — Виола сжала кулаки. «Ты стал свободным. Может, потрудишься объясниться?»